Глава 87. Однако тетушка почему-то совершенно не беспокоилась. Она с интересом рассматривала гостя. Так рассматривают того, о ком много слышали, но ни разу не встречали лично. Правда, делала она это ровно до того момента, пока мужичок не послал ей воздушный поцелуй, страстно причмокнув губами. После этого тетушка фыркнула и отвернулась. Впрочем, его это совершенно не смутило. Он только ухмыльнулся, блеснув глазами. Видимо, не сомневался, что перед его обаянием упрямица не устоит. Мне аж неловко стало находиться в комнате с этими двумя. Он быстро прошелся по комнате, бормоча: «Так-с, добавим сюда кровать, ковер, рабочую зону и, конечно, столик с креслами. Или предпочитаете напольные подушки? Нет, кресло определенно кресло. Не извольте беспокоиться, обычно я чувствую желание заказчика и все делаю под него. Такой вот дар. Зато и ценят». «Сколько времени у вас уйдет на переделку?» — нахмурившись, уточнила я. «Странно, что тетушка не беспокоится». «Ну, работы много, быстро не управлюсь», — тяжело вздохнул он. Я напряглась сильнее. «Добрый час потребуется». Тетушка хихикнула под моим вытянутым лицом. Да уж, после новости о возвращении она определенно была в приподнятом настроении. Тем временем мужичок поставил на ящик, который был у меня вместо стола, свою сумку и открыл ее. Закатав рукава и обнажив мощные волосатые руки, он зачем-то поиграл мышцами, хотя в этом не было никакой необходимости, и извлек маленькую игрушечную кроватку, как будто бы украденную из кукольного домика. Это что еще за дела? «Задержимся на минутку», — тихонько сказала тетушка. «Хочу, чтобы ты увидела. Тебе понравится». Мужичок ухмыльнулся, снова кинув на нее томный взгляд, демонстративно поставил кроватку в угол комнаты, опустился перед ней на колени и начал дуть. Поначалу тихонько, будто согревая игрушку дыханием, а потом все сильнее и сильнее. Но самое изумительное — кровать от его дуновения начала расти. Она не просто росла, а в процессе еще и менялась. Ножки становились резными, а изголовье — мягким и набивным. Потом на кровати начал надуваться и обретать объем матрас. Нельзя сказать, что все это давалось мужичку легко. Он явно уставал, иногда останавливался и делал короткую передышку, пару секунд отдыхал и продолжал дуть. Это ж какие могучие легкие надо иметь! В общем, минут через 10 он, наконец, с явным облегчением отвалился назад, пока застывшая от изумления я во все глаза рассматривала потрясающую кровать. Именно такую кровать я однажды увидела на картинке в интернете и с тех пор очень хотела заполучить. В точности такую. Похоже, когда мужик сказал, что чувствует пожелания заказчика, он не врал. В реальность меня вернул визг тетушки и сочный звук пощечины. Как оказалось, пока мы рассматривали кровать, мужичок пришел в себя, тихонько подошел к тетушке и ущипнул ее за зад. «Ух, горяча!» Потирая щеку, страстно выдохнул он. Похоже, сопротивление только больше его завело. Тетушка аж булькала от возмущения, однако почему-то в драку больше не кидалась. А еще я неожиданно заметила легкий румянец у нее на щеках. Больше мы наблюдать за работой бородача не стали. Смена должна была вот-вот начаться, так что пришлось уходить. «Шкаф не трогать!» — рявкнула тетушка своему волосатому поклоннику. «А он точно не тронет?» — шепнула я ей. «Точно!» — тихо заверила она. «Специалисты такого уровня дорожат репутацией больше, чем собственной жизнью. А даже если бы и не это, Он точно знает, что в магических жилищах небезопасно пренебрегать предупреждениями хозяев. Во-первых, можно напороться на жуткую охранную магию. А во-вторых, здесь могут быть какие-нибудь следящие чары. Кроме того, никто в здравом уме не сделает ничего, чтобы подвести мастера. Все знают, что он второго шанса не даст. Когда мы вышли из комнаты, то сразу обнаружили мастера, который стоял в нескольких шагах от двери. Он определенно старался держать дистанцию, но смотрел так, что становилось трудно дышать. Он будто не видел больше никого, словно во всей вселенной существовала только я. Мне вспомнилось, как об этом говорил Арзгул, но тогда я не придала его словам особого значения. От этой мысли что-то болезненно толкнулось внутри. Как мастер отреагирует, когда я исчезну? «Ты в порядке?» — коротко уточнил он, изучив мое лицо. «Да, спасибо». «Что ты хочешь?» «В смысле?» — изумилась я и глянула на тетушку. На ее лице тоже было непонимание. «Я хочу знать все твои желания. Просто скажи, что ты хочешь, и это будет сделано». Этот ответ заставил меня замереть. Что он только что сказал?